Старые шрамы на поврежденных связках сделали его лодыжки и запястья похожими на древесную кору. Каждый след от широких зажимов на руках и ногах напоминал о прошедших временах, обо всех оковах, обо всех цепях, что сковывали его. В снах боль, как живая, вздымалась снова, накатывала завораживающими волнами сквозь шум спутанных безумных картин. Старый малозанец, безрукий, с блестящей, почти целиком татуированной головой, несмотря на свою слепоту, видел достаточно часто. Видел вереницу смертей, строй призраков, чьи, схожие с завываниями ветра стенания, преследовали то блакая днем и ночью. Достаточно громкие, чтобы заглушить голос уругала в его сознании. Достаточно близкие, чтобы скрыть каменный лик Бога под многочисленными покровами смертных лиц. И каждое из них искажено агонией и страхом, запечатленными в момент смерти. Однако старик понимал не все. Дети среди этих жертв, дети в том смысле, под каким нижеземцы подразумевают недавно рожденных, пали вовсе не от кровного меча Карсы Орланга. Они были, все и каждый, несостоявшимся потомством, родовой ветвью, отсеченной в заваленной трофеями пещере Тиблорской истории. Тоблакай. Имя прошедшей славы, имя расы воинов, стоявшей наравне со смертными и массами, наравне с хладнокровными яггутами и демоническими форкрул-ассейлами. Имя, под которым Карса Орланг известен теперь, как если бы он один был наследником древних правителей юного, сурового мира. В прежние годы такое имя наполнило бы его сердце жестокой, кровожадной гордостью. Теперь же оно изнуряло, как песчаная чахотка, ослабляло до самых костей. Он видел то, чего не видели остальные. Его новое имя было прозвищем, исполненным блестящей, ослепительной иронией. Тиблоры отпали от теломенов Таблакаев давно. Они стали всего лишь внешним подобием этого народа. Они, как глупцы, преклонили колени перед семью грубыми лицами, вырезанными в скале. Обитали в долинах, где, казалось, можно дотянуться до горизонта. Жертвы грубого невежества, в чем никто, кроме них самих, не был виноват, опутанные обманом, за который Карса Орланг еще потребует ответа. Он и его народ пострадали, и придет день, когда воин, ныне шагающий меж пыльных белых стволов давно мертвого сада, воздаст за это сполна. Но у врага так много лиц. Даже будучи один, как сейчас, он искал одиночество, но оно отвергало его. Непрестанно грохотали цепи, нескончаемо звучало эхо криков убитых. Даже таинственная, но ощутимая мощь Рараку не даровала передышки. Самой Рараку, ибо Таблакай знал, что вихрь, словно дитя в присутствии древней священной пустыни, и это его не трогало. Рарак узнала много таких бурь, но выдержала их, как и все прочее, с нетронутым песчаным покровом и подлинной твердостью камня. Рараку сама по себе была тайной, скрытой причиной, удерживавшей воина в этом месте. В Рараку, верил Карса, он обретет свою собственную правду. Все эти месяцы он преклонял колени перед Шаик Возрожденной. Юной женщиной, говорившей с малозанским акцентом, притащившей своего татуированного безрукого любимчика. Склонялся, но не из-за подчинения, не из-за воскрешенной веры, но из облегчения. Облегчение от того, что ожидание закончилось, и он теперь может забрать Леомана из этого места поражения и смерти. Они стали свидетелями убийства Шаик-старшей, когда та находилась под их охраной. Провал, задевший Карсу за живое. Но он не обманывал себя верой в то, что новое избранное – ничто иное, кроме как жертва, которую безумная богиня Вихря попросту выдернула из глуши. Смертный инструмент, который используют с немилосердной жестокостью. То, что Шаик явно и добровольно участвовала в собственном неумолимом уничтожении, выглядело в равной степени жалким в глазах Карсы. Очевидно, истерзанная юная женщина имела собственные мотивы и, похоже, жаждала власти. «Веди нас, предводитель!» Горькая насмешка этих слов звучала в его мыслях, когда он брел через рощу, почти в лиге к востоку от города, на окраине развалин какого-то другого поселения. Предводителям нужны такого рода силы, выстроившиеся вокруг них для отчаянной защиты самообмана и безудержной целеустремленности. Избранная была похожа на Таблакая больше, чем могла себе вообразить. Точнее, на юного Таблакая, Тиблора, военного предводителя армии из двух воинов, которая несла в мир разрушение и смерть. Шаик-старшая была совершенно иной. Она долго жила со своими пророческими трансами, с видениями апокалипсиса, что дергали и тащили ее кости все вперед и вперед, словно нити марионетку. И она видела истину в душе Карсы, она предупредила его о надвигающихся ужасах. Не прямо, ибо, как все провидцы, она несла на себе проклятие двусмысленности изречений, но все же достаточно, чтобы пробудить в Карсе определенную осмотрительность. И, похоже, сейчас ему оставалось лишь смотреть. Смотреть, как безумие, суть богини Вихря, растекается, словно яд в крови, отравляя каждого предводителя восстания. Восстание? О, это слово было достаточно точным. Но противником была не Малазанская империя. Сам здравый смысл, душевное здоровье. Вот против чего они восставали. Порядок, благородство. Правила для простонародья, как называл их Леоман, даже когда его сознание погружалось в мутные испарения Дурханга. Да, я хорошо понимал бы такое бегство от действительности, если бы поверил в то, что он хочет всем показать. Текучие слои дыма в его яме, сонный взгляд его глаз, неразборчивая речь. Но, Леоман, я никогда не был свидетелем того, как ты, собственно, употребляешь наркотик. Только очевидные последствия, разбросанные повсюду улики и погружение в сон, происходящее в точности тогда, когда ты хочешь прекратить беседу, закончить тот или иной разговор. Карса подозревал, что, как и он сам, Леоман ждал своего часа. Рараку выжидала вместе с ними. Возможно, ждала их. Священная пустыня хранила дар, но такой, которые лишь немногие были способны распознать и еще меньшее число людей принять. Дар, что сперва возник незримо, незаметно, слишком древний, чтобы быть выраженным в слове, слишком бесформенный, чтобы схватить его рукой, как эфес меча. Таблакай, в прошлом воин с лесистых гор, полюбил эту пустыню. Бесконечные оттенки огня, явленные в цвете песка и камня, растения с острыми колючками и бесчетные существа, что ползали, извивались и семенили, или же скользили в ночном воздухе на бесшумных крыльях. Ему нравилась голодная ярость этих существ, их танец жертвы и хищника, вечный цикл которого был начертан на песке и под скалами. И пустыня, в свою очередь, изменила облик Карсы, сделала его кожу темной, мышцы упругими и поджарыми, а глаза узкими, точно щели. Леоман много рассказал ему об этом месте, о тайнах, известных только коренному обитателю. Кольцо разрушенных городов и в каждом — гавани, гряды старых пляжей, природные дюны которых тянулись лига за лигой. Раковины, что стали твердыми, как камень, и могли глухо и печально петь на ветру. Леоман как-то подарил ему нагрудник из шкур, расшитый такими раковинами. Броню, которая стонала от постоянного, всеиссушающего ветра. Здесь были скрытые источники в пустошах, пирамиды и пещеры, где поклонялись древним морским божествам. Удаленные котловины, с которых каждые несколько лет сходил песок, открывая длинные высоконосые корабли из окаменевшего дерева, сплошь покрытые резьбой. Давно умерший флот, явленный под звездным небом только затем, чтобы вновь быть погребенным на следующий день. В других местах, часто за валами пляжей, забытые моряки устроили кладбище, использовав пустотелые стволы кедров для своих мертвых собратьев. Все это теперь превратилось в камень, подчинилось неумолимой силе Рараку. Слой за бесчетным слоем тайны раскрывались благодаря ветрам. Кривые наклонные скалы, в которых можно различить окаменевшие скелеты громадных тварей. Пни вырубленных лесов, свидетельствующие о том, что здешние деревья были такими же большими, как и те, которые Карса знал у себя на родине. Колоннообразные сваи доков и пирсов, Якорные камни и зияющие каверны оловянных шахт, кремневые карьеры и высокие, прямые, как стрелы, дороги, деревья, целиком растущие под землей, на лиги, протянувшие массу корней, из которых добыли железную древесину для нового меча Карсы. Его собственный меч из кровь дерева давно растрескался. Рараку познала апокалипсис из первых рук тысячелетия тому назад, и то Блакай не был уверен, рада ли она его возвращению. Богиня Шаик рыскала по пустыне, ее безрассудный гнев непрестанным ветром ревел вдоль границ Рараку, но Карсе было любопытно, чем, собственно, было проявление вихря? Холодным, бессвязным гневом или диким разнузданным спором? Вела ли богиня войну с пустыней? А на далеком юге этой вероломной страны малозанская армия готовилась к выступлению. Дойдя до сердца рощи, где низкий алтарь из плоских камней занимал небольшую прогалину, он увидел хрупкую длинноволосую фигурку, сидевшую на алтаре так, словно тот был не более чем скамейкой в заброшенном саду. У нее на коленях лежала книга. Этот растрескавшийся кожаный переплет глаза Тоблакая уже видели раньше. Не оборачиваясь, она заговорила. «Я увидела здесь твои следы, Тоблакай». «А я твои, избранная». «Я прихожу сюда, чтобы поразмышлять», — сказала она, когда Карса обошел алтарь и встал перед ней. «Как и я сам». «Догадываешься, о чем?» — спросила она. «Нет». Почти исчезнувшие оспины от укусов кровных слепней становились видны только когда она улыбалась. «Дар богини», — улыбка стала натянутой, — «предполагает лишь разрушение». Карса перевел взгляд на ближайшие деревья. «Эта роща будет сопротивляться тем же способом, что и сама Рараку», — проворчал он. «Это камень, и камень держится прочно». «До поры», — пробормотала она. Ее улыбка исчезла. «Но остается что-то внутри меня, что требует созидания». «Заведи ребенка!» Ее смех прозвучал почти как всхлип. «Ах, ты неуклюжий дурачок, Тоблакай. Мне нужно чаще говорить с тобой». «Тогда почему ты предпочитаешь этого не делать?» Она провела маленькой ладошкой по книге, лежавшей на коленях. «Дриджна, мягко говоря, был автором со скудным талантом. В этой книге, боюсь, нет ничего, кроме праха. Одержимость убийством, уничтожением порядка. Однако он ничего не предлагает взамен этого. В пепле его видений нет возрождения, и это печалит меня. А тебя, Тоблакай?» Он долго смотрел на нее сверху вниз, затем сказал. «Пойдем!» Пожав плечами, она отложила книгу на алтарь и встала, расправив простую, поношенную и выцветшую тилабу, что свободно свисала на ее ладной фигуре. Карса повел ее среди рядов белых, как кость деревьев. Избранная молча следовала за ним. Через 30 шагов открылась другая прогалина, плотно окруженная тонкими окаменевшими стволами. Приземистый прямоугольный сундук каменщика стоял в скелетоподобной тени, которую отбрасывали ветви, уцелевшие полностью, вплоть до самых маленьких отростков. Тоблакай отошел в сторону, глядя ей в лицо, а она в молчании смотрела на его неоконченную пока работу. Форма стволов двух окружавших прогалину деревьев была изменена при помощи долота и резца. Два воина с незрячими глазами. Один слегка пониже, чем Тоблакай, но более крепкий, второй повыше и потоньше. Он увидел, как дыхание ее участилось, и легкий румянец окрасил ее щеки. «У тебя есть талант, грубый, но устремленный», — пробормотала она, не отводя взгляда от изваяний. «Ты собираешься всю поляну окружить столь грозными войнами?» «Нет, остальные будут иными». Она оглянулась на шелест и быстро шагнула к Карсе. «Змея!» Он кивнул. «Их будет больше! Сползутся со всех сторон! Заполнят всю поляну, если мы пожелаем здесь остаться!» Огнешейки? И другие. Они, однако, не станут кусать или плеваться. Они никогда этого не делают. Они приползают смотреть. Избранная бросила на него внимательный взгляд, затем легонько вздрогнула. Чья сила здесь проявляется? Это не вихрь. Нет, и у меня нет этому названия. Возможно, это сама священная пустыня. Она медленно покачала головой в ответ на эти слова. Думаю, ты ошибаешься. Думаю, это сила твоя. Он пожал плечами. «Увидим, когда я закончу ваять их!» «Как много их будет?» «Кроме Байрота и Делума Торда?» 7 Она нахмурилась. «По одному на каждого из святых защитников?» «Нет!» «Может быть, я пока не решил. Эти двое были моими друзьями. Теперь они мертвы!» Он помолчал, потом добавил. «У меня было всего 2 друзей». Эти слова, похоже, слегка ее покоробили. «А как же Леоман? Как же Маток? Как же я?» «Я не намерен вырезать здесь твое подобие». «Я имела в виду не это». «Я знаю». Он указал на 2 тиблорских воинов. «Созидание, избранное». «Когда я была юной, я писала стихи, подражая своей матери. Ты знал об этом?» Он улыбнулся при слове «юной», но ответил совершенно серьезно. «Нет, не знал». «Я вернулась к этой привычке». «Пусть она хорошо послужит тебе». Верно. Она почувствовала некую скрытую остроту в его высказывании, так как ее ответ прозвучал напряженно. Но она никогда не была предназначена для этого. Для того, чтобы служить или давать удовлетворение, самоудовлетворение, я имею в виду, поскольку остальные его виды лишь приходят откликом, точно волна, отразившаяся от стенки колодца. И нарушающая круговой узор. Как скажешь. Слишком легко увидеть в тебе только низколобого варвара, Таблакай. Нет. «Стремление созидать является чем-то иным, разве не так? У тебя есть ответ на это?» Он пожал плечами. «Если что-то существует, оно может быть найдено только благодаря поиску, и поиск лежит у сердца созидания, избранное». Она вновь взглянула на статуи. «И чего же ты ищешь вместе с этими старыми друзьями?» «Я не знаю». «Пока не знаю». «Возможно, они скажут тебе однажды». Теперь 100 змей окружали их. Оба не обращали на них внимания, а вытянутые тела кишели у стоп, обвивались вокруг лодыжек, поднимали головы вновь и вновь, выбрасывая языки в сторону резных стволов. «Спасибо тебе, Таблакай», — пробормотала Шаик. «Я смирилась и возродилась к жизни». «В твоем городе неспокойно, избранная!» Она кивнула. «Знаю». «И ты островок спокойствия в сердце бури!» Ее губы изогнулись в горькой улыбке, когда избранная отвернулась. «Змеи позволят нам уйти?» «Конечно! Только не шагай! Скользи! Медленно! Они дадут тебе дорогу!» «Мне тревожно от всего этого», — сказала она, направляясь в обратный путь. — Но это наименьшее из твоих тревог, избранная. — Если хочешь, я буду сообщать тебе о том, как движется работа. — Благодарю тебя. Он смотрел, как она уходит с прогалины. Обеты туго оплетали душу Таблакая, медленно сжимали кольца. Рано или поздно что-то сломается. Он не знал, что именно. Но если Леоман и научил его чему-то, так это терпению. Когда она ушла, воин развернулся и подошел к сундуку. Пыль на руках, призрачный налет, слегка окрашенный бледно-розовым из-за неистовой бури, что охватила мир. Дневная жара была в Рараку всего лишь иллюзией. С наступлением темноты переливчатое жаркое дыхание солнечного тепла быстро оставило мертвые кости пустыни. Подул холодный ветер, и в песках, подобно вылупившемуся из трупа червю, закопошилась ползучая, жужжащая жизнь. Рязаны носились в бешеной, дикой погоне за тучами накидочников и песчаных блох над городом шатров, раскинувшимся посреди руин. В отдалении, словно преследуемые призраками, выли пустынные волки. Геборик жил в скромном шатре, установленном в конце камней, что когда-то служили фундаментом житницы. Его обиталище удобно располагалось вдали от центра поселения, окруженного юртами одного из пустынных племен Матока. Пол покрывало старое тряпье. Рядом со сложенным из кирпичей столом стояла жаровня, пригодная, если не для обогрева, то хотя бы для готовки. Поблизости находился бочонок с питьевой водой, разбавленный янтарным вином. Полдюжины мерцающих масляных ламп заливали шатер желтым светом. Геборик сидел один, наслаждаясь разлившимся в остывшем воздухе острым ароматом чая из хенбары. Звуки племенной жизни, доносившиеся снаружи, создавали уютный фон, достаточно близкие и достаточно хаотичные, чтобы его мысли оставались рассеянными и случайными. Только позже, когда сон одолеет всех вокруг, придет неумолимая тревога, головокружительные видения нефритового лика, чья громада не поддается пониманию. Мощь чужого и одновременно этого мира, как будто порожденная природной силой, всегда неизменная. Однако она все-таки изменилась, обрела форму проклятого существа, гиганта, похороненного в Ататарале, удерживаемого неподвижно в вечном заточении. Гиганта, который теперь касался этого мира призраками двух человеческих рук. Рук, сперва принадлежавших Богу, но затем оставленных. «Но Феннер ли оставил меня? Или это я оставил Феннера? Кто из нас, интересно, более беззащитен?» «Этот лагерь, эта война...» «Это пустыня!» Будто сговорились облегчить ему позор бегства. Но Геборик знал, однажды настанет день, когда он вернется в ужасающие пустоши своего прошлого, на остров, где ждет каменный гигант. Вернется. Но ради чего? Он всегда верил, что Феннер забрал его отсеченные руки на хранение в ожидании сурового возмездия, бывшего законом клыкастого бога. Судьба, которую Геборик принял настолько, насколько смог. Но, похоже, не существовало конца предательством против Бога, в который оказался вовлечен один единственный его жрец. Феннера вырвали из его собственного владения и оставили в ловушке этого мира. Отрубленные руки Геборика нашли нового господина. Господина, владевшего такой колоссальной силой, что она могла противостоять самому Ататаралу. Однако он не принадлежал всему миру. Нефритовый гигант, как теперь думал Геборик, был незваным гостем, посланным сюда из чуждого мира с некой скрытой целью. И вместо достижения этой цели он оказался у кого-то в плену. Геборик отхлебнул чаю, молясь, чтобы наркотик оказался достаточно крепким и обеспечил ему мертвецкий сон. Но тот утратил свою силу, или скорее это Геборик приобрел иммунитет к его действию. Каменный лик звал. Каменный лик пытался заговорить. Кто-то поскребся за пологом, затем откинул его. Вошла Фелисин. «А, еще не спишь? Хорошо, так даже будет легче. Моя мать хочет тебя видеть». «Сейчас?» «Да, во внешнем мире произошли события. Будут обсуждаться последствия. Матери нужна твоя мудрость». Геборик бросил горестный взгляд на глиняную чашку исходящего паром чая в своей невидимой руке. В остывшем состоянии тот был немногим лучше разбавленного вина. «Мне неинтересны события во внешнем мире. Если она ожидает от меня мудрых слов, то будет разочарована». «Вот и я говорю тоже», — сказала Фелисин-младшая, весело сверкая глазами. «Но Шаик настаивает». Она помогла ему накинуть плащ и вывела наружу, поддерживая своей легкой, как накидочник, рукой за спину. Ночной холод горчил и пах пылью. Они молча петляли по закоулкам меж юрт. Миновали помост, с которого Шаик Возрожденная впервые обратилась к толпе. Затем столбы разрушенных ворот, ведущих к огромному, многокомнатному шатру, что служил избранной дворцом. Стража здесь отсутствовала, ибо в холодном воздухе ощущалось давящее присутствие богини. В первой комнате за пологом шатра было не особо тепло, но с каждой оставленной позади завесой становилось теплее. Дворец был лабиринтом изолированных комнат. В большинстве отсутствовала мебель, что делало их весьма похожими друг на друга. Убийца, который каким-то образом, избежав внимания богини, проник бы сюда, очень скоро заблудился бы. Путь, ведущий в покои Шаик, следовал своим томительным, извилистым маршрутом. Ее палаты, вопреки ожиданиям, находились не в центре, не в сердце дворца. Из-за своего слабого зрения и бесконечных поворотов с изгибами Геборик быстро запутался. Он ни за что не смог бы определить точное местоположение нужной им комнаты. Это напомнило ему о бегстве с рудников, трудное путешествие к восточному берегу острова. Их вел Боден. Боден, чье чувство направления оказалось непогрешимым, почти сверхъестественным. Без него Геборик и Фелисин погибли бы. «Перст, не иначе. Ах, Тавор, ты не ошиблась, доверившись ему. Это Фелисин не желал идти тебе навстречу. Ты могла бы предусмотреть это. Что ж, сестрица, ты, должно быть, предусмотрела многое. Но не это». Они вступили в квадратное помещение с низким потолком, которое избранное. «Фелисин старше, дитя дома Паранов», называла своей тронной залой. И вправду, здесь было возвышение, некогда служившее цоколем очага, на котором стояло кресло с подбоем и высокой спинкой из выбеленного солнцем дерева. На собраниях вроде этого Шаик неизменно садилась на сей импровизированный трон. Не покидала она его и в присутствии своих советников, даже для того, чтобы внимательно рассмотреть пожелтевшие карты, которые командиры обычно расстилали на покрытом шкурами полу. Кроме Фелисин-младшей, избранная была самой невысокой из всех находившихся здесь. Геборику было интересно, страдала ли Шаик-старшая такой же неуверенностью. Он сомневался в этом. Комната была переполнена. Из командиров войска и приближенных Шаик отсутствовали только Леоман и Тоблакай. Здесь не было других стульев, хотя вдоль подножия трех из четырех стен залы лежали подушки, и именно на них расселись командиры. Вместе с Фелисин Геборик направился к отдаленной стенке слева от Шаик и занял место невдалеке от помоста. Девушка присела рядом. Некое постоянно действующее волшебство освещало зал. Свет каким-то образом прогревал также и воздух. «Каждый занимал отведенное ему место», — отметил Геборик. Хотя они были не более чем размытыми пятнами для его глаз, он хорошо знал их всех. У стены напротив трона сидел напанский полукровка, Корбаладом, наголо выбритый, с сетью шрамов на синеватой коже. Справа от него высший маг Ками Стрелой, худой, как скелет, с седыми, коротко остриженными волосами и курчавой серой бородой, поднимающейся до высоких скул, над которыми горели глубоко запавшие глаза. Слева от Корбала сидела Хенарас, ведьма из какого-то пустынного племени, что по неизвестным причинам изгнало ее. Колдовство позволяло ей сохранять юный вид. Тяжелая томность ее глаз была вызвана разбавленным тральбом, ядом, добываемым из местных змей, который она пила, стремясь привить себе иммунитет на случай покушения. Рядом с ней находилась Фаэль, тучная, постоянно встревоженная женщина. О ней Геборик знал мало. Вдоль стены напротив бывшего жреца сидели Лорик, Бидитал и Фибрил. Бесформенную тушу последнего скрывала просторная шелковая тилаба с широким капюшоном, похожим на раздутую шею пустынной змеи. Маленькие черные глаза мага сверкали из-под его тени. Под этими глазами поблескивала пара золотых клыков, насаженных на верхние клыки мага. Поговаривали, что они содержат эмулор, яд, выпариваемый из обычного кактуса, дарующий не смерть, но постоянное помешательство. Последний из присутствующих командиров сидел слева от Фелисин. Маток, любимец племен пустыни, Высокий чернокожий воин, обладающий врожденным благородством, но такого сорта, что оно, похоже, бесило всех, за исключением разве что Леомана, явно равнодушного к раздражающей личности военного вождя. На самом же деле причин для недовольства было мало, так как Маток всегда вел себя учтиво, даже дружелюбно, и не скупился на улыбку. Возможно, не скупился чересчур, как человек, пренебрегающий всеми, кого не стоит воспринимать серьезно. За исключением только избранной, конечно же. Когда Геборик сел, Шаик тихо произнесла. «С нами ли ты в этот вечер, призрачные руки?» «Вполне», — ответил он. «Лучше бы тебе быть с нами, старик. Произошли пугающие события. Отдаленные катастрофы потрясли Малазанскую империю». В ее голосе звучало скрытое напряжение. «Как давно?» — спросил Геборик. Шаик нахмурилась от странного вопроса, но Геборик не стал уточнять. «Меньше недели назад. Пути встряхнуло, словно землетрясением. Сторонники восстания, что остались в войске Дуджика Однорукого, сообщают нам подробности». Она указала на Лорика. «Я не желаю проговорить всю ночь. Разъясни нам эти события, Лорик, для пользы Корбала Дома, Геборика и остальных, кто ничего не знает о случившемся». Тот поклонился. «С удовольствием, избранная. Те из вас, кто использует пути, несомненно, почувствовали отдачу от грубых изменений в пантеоне. Но что, строго говоря, произошло? Первый ответ на это прост — узурпация. Феннер, вепрь лета, был во всех смыслах свергнут, как верховный бог войны». Лорик оказался достаточно милосерден, чтобы не взглянуть на Геборика. «Его место занял бывший первый герой, Трич, тигр лета». «Свергнут. Виноват в этом я и только я». Глаза Шаик, устремленные на Геборика, блеснули. Покров тайн, протянутый между ними обоями, треснул, хотя и незаметно для прочих. Лорик собрался продолжить, но Корбаладон перебил высшего мага. «Какое это имеет для нас значение? Война не нуждается в богах, только в смертных соперниках, паре врагов и любых причинах, которые они выдумали для того, чтобы оправдать взаимное истребление». Он сделал паузу, улыбнувшись Лорику, затем пожал плечами. «И мне этого вполне достаточно». Эти слова заставили Шаик отвести взгляд от Геборика. Подняв брови, она обратилась к Напансу. «И каковы же, например, твои причины, Корбаладом?» «Мне нравится убивать людей. Это единственное дело, в котором я хорош». «Ты говоришь о людях вообще?» — спросил его Геборик. «Или подразумеваешь врагов апокалипсиса?» «Понимай, как хочешь, призрачные руки». Возникло всеобщее замешательство. Затем Лорик прочистил горло и сказал. «Узурпация, Корбаладом, это всего лишь одна подробность, о которой присутствующие маги, возможно, уже знают. Я хотел бы ненавязчиво подвести нас к менее известным событиям в далеком Генобакисе. Итак, продолжим. Пантеон потрясло еще раз, когда Звериный Престол внезапно, неожиданно заняли Тог и Фандере, пара старших волков, над которыми, казалось, тяготело проклятие, никогда не найти друг друга после того, как падение у Вечного Бога их разлучило. Настоящие последствия этого пробуждения древней обители зверей до сих пор не ясны. Все, что я могу лично посоветовать одиночникам и дейверсам в наших рядах, берегитесь новых хозяев престола зверей. Они со временем могут явиться к вам, чтобы заставить преклонить пред ними колени». Он улыбнулся. «Увы, всем тем бедным глупцам, что последовали тропой ладоней. Высшая награда находилась в совсем-совсем другом месте». «Мы стали жертвой мошенничества», — пробормотала Фаэль. «Устроенного не иначе, как прислужниками престола тени, из-за которой однажды последует расплата». Бидитал на ее слова лишь улыбнулся, но ничего не сказал. Лорик пожал плечами с явным безразличием. «Даже если так, Фаэль, мой рассказ далеко не завершен. Позвольте мне, если на то будет ваша воля, пропустить обыденные, хотя и по-своему важные события. Весьма тревожный союз был заключен в Генобакисе для противостояния угрозе под названием Паннионский домен. Войско Однорукого пришло к соглашению с Каладаном Брудом и Аномандром Рейком. Экипированные за счет правящих Даруджистаном богачей, воссоединившиеся армии отправились на войну с доменом. Честно говоря, нам это событие в ближайшей перспективе принесло облегчение, хотя следует признать, что в долговременной такой альянс был потенциально катастрофичен для дела восстания здесь, в семи городах. Мир в Генобакисе в конце концов освобождал Дуджика и его войско, оставляя нам вероятность кошмара в виде наступления Тавор с юга вместе с наступлением Дуджика и его десятитысячной армии, высадившейся в Эрлитане с севера. «Неприятная картина», — проворчал Корбаладом. «Тавор в одиночку не причинит нам особых хлопот. Но первый кулак и его 10 тысяч — это другое дело. Правда, большинство его солдат из 7 городов, но я не сделаю ставку на то, что они сменят сторону. Они преданы Дуджику душой и телом». «За исключением нескольких шпионов», — сказала Шаик. Ее голос прозвучал до странности буднично. «Ни один из которых не свяжется с нами», — сказал Леорик, «так как события развернулись иначе». «Погодите, пожалуйста», — вмешалась юная Фелисин. «Я думала, Однорукого с его войском императрица объявила вне закона». «Что позволило ему заключить союз с Брудом и Рейком», — объяснил Леорик. «Удобная и временная уловка, девочка». «Мы не хотим Дуджика на наших берегах», — сказал Корбаладом. «Мастожогов, Скворца, Быстрого Бена, Калама, Черных Марантов с их проклятой взрывчаткой». «Позволь мне утихомирить твое колотящееся сердце, командир», — проговорил Леорик. «Мы не увидим Дуджика. Ни вскоре, ни когда-нибудь. Паннионская война стала катастрофой. Из 10 тысяч было потеряно почти 7. Черные маранты также разбиты. О, в конце концов они победили, но цена была огромной. Мастожоги перебиты. Скворец мертв». Гиборик медленно выпрямился. В комнате внезапно похолодало. «И сам Дуджик теперь», — продолжал Леорик, — «сломленный человек. Эта новость достаточно приятная. Налицо вот что. Угрозы тланы массов больше не существует. Они упокоились все как один. Никогда больше этот ужас не посетит невинных жителей 7 городов. Таким образом, — заключил он, — что осталось у императрицы? Адъюнкт Тавор. Выдающийся год для империи. Калтейн и 7-я армия, Аренский легион, Скворец, Мастожоги, войско Однорукого. Нам остается только довершить своим ударом эту цепь тяжких потерь». «И мы довершим». Корбаладом засмеялся, сжав кулаки с побелевшими костяшками. «Скворец мертв! О, благословен будь Хут в эту ночь! Я принесу жертвы на его алтарь. И Дуджик! О, его дух воистину сломлен, раздавлен!» «Хватит злорадствовать!» — проворчал Гиборик с отвращением. Ками стрелой наклонился вперед. «Лорик!» — прошипел он. «Что насчет Быстрого Бена?» «Он жив, увы. Калам не сопровождал армию. Никто не знает, куда он пропал. Выжила всего лишь горстка мастожогов, и Дуджик распустил их, приписав к потерям». «Кто выжил?» — настаивал камист. Лорик нахмурился. «Я сказал горстка. Это важно?» «Да!» «Хорошо». Лорик взглянул на Шаик. «Избранная, позволишь ли ты мне связаться еще раз с моим слугой в этой удаленной армии? Это займет всего несколько мгновений». Она пожала плечами. «Действуй!» Затем, когда Лорик опустил голову, она медленно откинулась в своем кресле. «Итак, наши враги потерпели непоправимое поражение. Императрица и ее драгоценная империя, наконец, истекают кровью. Все, что нам остается, нанести последний смертельный удар». Гиборик подозревал, что он единственный из присутствующих уловил пустоту в ее словах. Сестрица Тавор осталась теперь одна. И она предпочитает быть одна. В одиночестве ей удобнее всего. Ах, девочка, ты могла бы изобразить восторг от этих вестей, однако они вызвали в тебе нечто совершенно противоположное. Так ведь? Твой страх перед сестрицей Тавор только усилился. Пригвоздил тебя к месту. Лорик заговорил, не поднимая головы. Дымка, пальчик, молоток, штырь, сержант Мураш, лейтенант Хватка, капитан Паран. Из кресла с высокой спинкой раздался глухой стук, когда Шаик откинула голову назад. Со своим слабым зрением Геборик сумел только подметить, что краска отхлынула с ее щек, но потрясение, он знал это, отразилось на лице Шаик. Потрясение, поразившее также его самого, хотя вызвало его лишь понимание, а вовсе не то, что эта весть означала для юной женщины на троне. Не обратив на случившееся внимание, Лорик продолжал. «Быстрого Бена произвели в высшие маги. Надо думать, и выживших мостожогов переправили с помощью пути в Даруджистан, хотя на самом деле мой шпион не уверен в этом». Скворец и павшие мостожоги были похоронены в семени луны, которая, нижние боги, брошена. Сын тьмы бросил семя луны. Он сильно вздрогнул и, часто моргая, поднял голову. Глубоко вздохнул и не впопад закончил. Скворца убил один из командиров Бруда. Похоже, предательство — чума любого союза. Конечно же, предательство. Насмешливо фыркнул Корбаладом. «Мы должны учитывать быстрого Бена», — сказал Ками стрелой, непрерывно сжимая руки на коленях. «Что, если Тайшрен пошлет его к Тавор? И как насчет оставшихся 3000 из войска Однорукого, даже если Дуджик не командует ими?» «Их дух сломлен», — сказал Леорик. «Потому-то слабые души среди них меня и отыскали». «И где Калан-Мехар?» прошипел Камист, непроизвольно оглянувшись назад и поглядев затем на свою тень на стене. «Калан-Мехар, ничто без быстрого Бена», — брюзгливо заявил Корбаладом. «Он теперь даже еще ничтожнее, потому что его любимый скворец мертв». Камист обернулся к своему товарищу. «А если быстрый Бен вновь объединился с этим проклятым убийцей, что тогда?» Напанец пожал плечами. «Скворца убили не мы. Их мысли будут заняты желанием отомстить убийце из Брудова окружения. Не стоит бояться того, что никогда не случится, старина». «Все, кроме Геборика, вон! Сейчас же!» Голос Шаик неожиданно громко прозвучал в зале. Все недоуменно переглянулись, затем встали. Фелисин-младшая заколебалась. «Мать, ты тоже дитя! Вон!» Лорик промолвил. «Остался вопрос о появлении нового дома и всем том, что это означает, избран. Завтра вечером. Тогда и продолжим обсуждение. Вон!» Вскоре Геборик уже сидел вместе с Шаик один. Она некоторое время смотрела на него в молчании, затем внезапно встала и сошла с возвышения. Упала на колени перед Гебориком, достаточно близко, чтобы он мог отчетливо видеть ее лицо. Оно было мокрым от слез. «Мой брат жив!» — прорыдала она. И внезапно оказалась в его объятиях, прижимаясь лицом к плечу, а дрожь била ее маленькую хрупкую фигурку. Замерев, Геборик молчал. Она плакала долго, очень долго. И он крепко обнимал ее, неподвижный, надежный настолько, насколько был способен. И всякий раз, когда видение падшего бога вставало перед его внутренним взором, он безжалостно гнал его прочь. Ребенок у него на руках, ибо она снова стала ребенком, плакал не иначе, как в муках избавления. Она более не была одинока, один на один со своей ненавистной сестрой, осквернительницей крови рода. Ради этого, ради нужды, утоленной его присутствием, собственная скорбь Геборика могла подождать.